Глава шестая. Гостиная встретила меня тишиной и приглушенным светом, не резавшим глаза. Он придавал помещению атмосферу таинственности и приватности. Хоть на календарике значился июль месяц, в камине, изредка потрескивая поленьями, полыхал огонь. Его блики отражались от украшений, наполняя все вокруг загадочным сиянием. Дарил сидел в одном из резных кресел, обтянутых светло-бежевым бархатом, и смотрел на пламя. Едва он заметил меня, как медленно поднялся и указал жестом на диванчик. Однако я не сдвинулась с места. Внутри царило такое беспокойство, что мне было не усидеть. «Лер Невилл, случилось что-то плохое с кем-то из моих родных?» Голос предательски дрогнул. «Нет». На лице мага появилась растерянность. «Может, ваш отец прислал новые, более ужасные указания?» Он поджал губы, устремил задумчивый взгляд к потолку и покачал головой. «Тогда зачем вы меня вытащили из постели в такой час?» Ярость, подобно снежной лавине, стремительно нарастала в груди. «Чтобы вы поели?» Совершенно спокойным голосом отозвался Дарил, чем привел меня в полное изумление. «Поела?» — оторопело прошептала я и проследила за его взглядом. И только сейчас заметила, что чайный столик был уставлен тарелками с нарезанными ломтиками сыра, мяса, свежими овощами, фруктами и... моими любимыми домашними кексами. При виде еды я чуть не захлебнулась слюной, но удержалась. «Вообще-то я уже спала». Хоть желудок и сжался в болезненном спазме, решила проявить враждебность. «Не спала?» — незамедлительно возразил брюнет, подошедший к камину. «Откуда вам знать?» И она настороженно прищурилась. «Не подглядывает ли он за мной?» «Урчание твоего живота было слышно даже здесь». «Смешно». Мое возмущение больше походило на фырканье маленького разозленного котенка. «Хорошо, признаюсь. Я заметил, что ты за весь вечер практически ничего не съела. А горничную так и не попросила принести что-нибудь перекусить. Поэтому я и распорядился, чтобы нам накрыли здесь. Предлагаю разделить со мной эту скудную трапезу». Брюнет жестом указал на столик. «С чего вы, друг, так печетесь обо мне?» «Не могу же я позволить собственной невесте умереть голодной смертью». «С каких это пор я стала ею?» «С тех самых, как напомнила о своем статусе в карете». Он снова издевался надо мной. «Шучу, мир!» Его очаровательная мальчишеская улыбка, мягкий блеск в глазах и проявленная забота уняли негодование. Я молча кивнула, приблизилась к дивану и присела на краешек, а потом с некоторым усилием и опасением взглянула на Дарила, который по-прежнему заразительно улыбался. Он последовал моему примеру, опустился в кресло у камина и потянулся к заварничку, чтобы налить и себе, и мне ароматного чая. Запоздалый ужин прошел в легкой беседе. Даже наевшись, мы оба продолжали сидеть на своих местах и смотреть на пламя камина. Брюнет первым нарушил приятное молчание. «Ты вправду узнала о помолвочных узах только на свадьбе?» «Да», — с некой линцой вымолвила я. «Каким образом?» Дарил встал и устроился рядом со мной на диванчике, приняв свободную позу, если не сказать развязную. Откинулся на подушке и скрестил ноги. При произнесении брачных клятв. Магическая нить Генри взвелась над алтарем, а моя, конечно же, нет. Тогда-то и стало всем понятно, что с невестой что-то не так. Тот день походил на худший в моей жизни кошмар. К ужасу я почувствовала на глазах непрошенные слезы. Кинь удержалась и скатилась по щеке. Дарил протянул руку и стер ее костяшками пальцев. Это было столь неожиданно, как и охватившее меня в тот момент чувство. Я судорожно втянула в себя воздух, а вместе с ним и запах мужского тела. Он был знаком, но чего-то именно сейчас вскружил голову. Неопределенно следовало держаться от него подальше. А почему никто раньше ничего не сказал? Зачем все было доводить до абсурда? Казалось, маг не заметил моей реакции на прикосновение. Дедушка забыл про обещание, данное вашему отцу. Я заерзала на месте, гадая, как лучше сменить неприятную тему. Но брюнет протянул «да уж» и замолк. Однако настал мой черед получить ответ на мучивший меня вопрос. Что все-таки произошло в тот день? Дарил понял, о чем я, даже не вдаваясь в подробности. У нас в семье как-то само собой повелось, что знакомство родителей с будущими невестками совмещалось с каким-нибудь праздником. Так Малком представил Вилму на 50-летие отца, а Киоран Лорис — на 45-летие матери. Вот и я решил не нарушать сложившуюся традицию. Аннет с радостью приняла мое предложение пойти вместе на званный обед. Наверное, предполагала, что я намерен просить в ближайшее время ее руки. Знал бы заранее, чем все обернется, поступил бы по-своему. Но я не мог не заручиться поддержкой отца. Для меня многое значит его слово. Вы успели сделать ей предложение? Нет. Я только заикнулся отцу о просьбе пройти на пару минут в рабочий кабинет, как он все выложил. Прямо при ней? Охнула я от изумления. Насколько я успела изучить манеры ректора, это было совсем не в его духе. Зачем Невилл-старший столь жестоко обошелся с рыжеволосой ревнивицей? Что послужило причиной? Представь себе, прямо при ней и моих братьях. С губ декана слетел горький смешок. Возмущался, как я посмел, будучи помолвленным, прийти в родительский дом с другой, да к тому же еще и в такой важный для него день. Благо, из гостей никто ничего не слышал. Но для Аннет это стало серьезным ударом. Потом еще и встреча с тобой. Видимо, день у нее тогда явно не задался. Впрочем, как и у меня. Его голос на последней фразе опустился до шепота. «Почему ваш выбор остановился на Аннет?» Я чувствовала, как от стыда щеки становятся пунцовыми. Это было не мое дело, однако не удержалась и воспользовалась моментом. «Странный вопрос. Почему твой остановился на Генри?» «Он красивый, мужественный. С ним никогда не бывает скучно», — отозвалась, немного подумав, хотя не смогла четко сформулировать мысль. «Очень походят на ответ неуверенный в себе и своих способностях адептки». Замечание мага в очередной раз вызвало мое недовольство. «Но он все же есть, а у вас его и вовсе нет», — поддела Дарьела, зная, что он не останется в долгу. «Ну, почему же? Аннет именно та, которую я столько искал. Живая, страстная». Что-то в его голосе заставило меня вздрогнуть, словно получила сигнал тревоги, предупреждающий, что вторгаюсь на запретную территорию. Но услышанное все же подвергло анализу. Вспомнив завистливые нотки в голосе мага и сказанные им в коридоре слова о Малкоме и его браке, я сложила головоломку. Огневицы, как правило, пылкие, импульсивные, способны на непредсказуемые поступки. И молодой мужчина хотел заполучить в жены взрывоопасную смесь, девушку, способную, подобно Вилме, без раздумий, отдаться во власть чувств. Но у Аннет имелся большой недостаток — глупая и слепая ревность, которая изначально могла загубить отношения. Однако все соображения я оставила при себе, не решившись поделиться ими с Дарилом. Ведь это меня совершенно не касалось. «Лир Невилл, скажите, а что скрывается за той дверью в библиотеке?» В душе теплилась надежда, что декан уймет неугомонное любопытство, и на этом мой интерес к таинственной печати потухнет. Однако не тут-то было. Маг резко ко мне повернулся, черты лица сильно заострились, глаза стали серьезными, в них поселилась предостерегающая угроза. «Лилит, даже если обладаешь навыками, ни в коем случае не взламывай ее. Иначе не оберешься проблем, ты меня слышишь?» Я интенсивно закивала и отвела взгляд в сторону, чтобы он не заметил разочарования и полного несогласия. «Вот зачем он так? Неужели не понимает, что сделал еще хуже? К Как спать-то теперь? Следовало непременно забить голову чем-то другим. Вы говорили, что вашему брату часто доводится быть в разъездах по всей империи. А чем он занимается? Читает лекции, дает консультации. Маг повел плечом и облокотился правой рукой о спинку дивана. И что он преподает? Демонологию, бесхитростно вымолвил Дарил. Ну что, братишка, могу тебе лишь посочувствовать и пожелать удачи. Понадоблюсь, посылай за мной. Хотя, нет, лучше за Лаквудом. Уже, судя по имени, случай тяжелый. Боюсь, не справлюсь. Всплыли в памяти слова Малкома, которые привели меня в неописуемую ярость. Лучше бы брюнет солгал. А, в демонице меня записали. Ну что ж, не стану вас расстраивать. Устрою показательное выступление. Держитесь, Лир Невилл. На моих губах расплылась озорная усмешка. Им дело было совсем не в желании отомстить или напакостить, а в доверительных беседах и близости, которая появилась в общении. Между нами следовало выстроить огромную нерушимую стену, создать пропасть, отдалить друг от друга. Иначе домой я могла так и не вернуться. 24 дня. С момента, когда Дарил обманом выманил меня в гостиную, миновало 3 дня. Все это время мы с ним почти не виделись. Лишь ранним утром за завтраком и поздним вечером за ужином, в соответствии с требованиями Уолта Невилла. Причиной тому послужила внезапно нагрянувшая в академию проверка. Из-за нее декана в срочном порядке вызвали на работу, где он и пропадал, едва ли не до самой ночи. Мне же это было только на руку. Я взялась шерстить огромную библиотеку. Раздала себе слово устроить брюнету показательное выступление. Следовало сдержать его. Я уже отчаялась найти хоть какую-либо информацию, когда на глаза попался изрядно потрепанный томик в кожаном переплете с затертым корешком. Стоило его открыть, как поняла. Поиски закончились, а главное, увенчались успехом. Устроившись поудобнее в кресле с высокой спинкой, принялась изучать фолиант. Как только демонов женского пола не называли. И демоницами, и демонессами, и демонихами. Поскольку они встречались не так часто, все их имена были хорошо известны и перечислены в книге в алфавитном порядке. Именно поэтому отыскать свое мне не составило труда. Лилит — самая знаменитая верховная демонесса. Любит являться одиноким мужчинам в виде длинноволосой брюнетки, соблазнять их. Но, как правило, встреча с ней — последнее событие в жизни бедолаг. «Ну, деда, удружил. Я подозревала, что все плохо, но не думала, что настолько». Прошептала себе под нос и с распахнутым от изумления ртом начала лихорадочно листать пожелтевшие страницы, надеясь отыскать изображение демоницы. Нашла. И чудом удержала в руках и без того повидавший свое томик. Вроде бы ничего сложного, но как на такое отважиться? Никаких рожек, копытец или хвоста я не заметила. Меня смутило другое — ее облегающий до неприличия короткий наряд, открывавший колени. На месте глазниц демонессы виднелись темные провалы, в глубине которых полыхали красноватые огоньки. Лицо девушки было неестественно белым, а ступни утопали в сизой дымке. Я с тяжелым вздохом закрыла книгу, призвала на помощь воздушную стихию и, не вставая с места, поставила ее на полку. И как подобное воплотить в жизнь? Прошло по меньшей мере около получаса, прежде чем я покинула библиотеку, продолжая даже по пути в свои покои составлять различные планы. Близился вечер, а вместе с ним и возвращение декана. Следовательно, времени на подготовку к представлению с каждой минутой оставалось все меньше. Если я собиралась реализовать задуманное, то стоило поторопиться. «Ты сегодня такая тихая. Что-то стряслось?» С тревогой спросил Дарил во время ужина, начавшегося на час позже обычного. Опять же, это было только к лучшему. Брюнет не сводил с меня пытливых глаз. Чувство раскаяния за предстоящую ложь и выходку мертвой хваткой вцепилось в горло, и я боялась, что Мне не хватит решительности вымолвить хоть слово. Или же голос выдаст мои намерения. Ничего серьезного. Мигрень мучает с обеда. В подтверждение сказанного я скривилась, потупила взгляд и начала гонять вилкой по тарелке кусочек салата. «Тогда тебе стоит принять микстуру и лечь пораньше», — заботливо проговорил Дарил, отчего стало еще хуже. «Да, так и сделаю». Я провела пальцем по кромке бокала с водой и осмелилась посмотреть на мужчину. «Как проходит проверка?» Темная бровь мага слегка приподнялась, словно от удивления. Помедлив, он произнес: «Уже закончилось?» «Все в порядке?» Мне было крайне важно услышать ответ. Наверное, если бы он оказался отрицательным, я бы оставила затею в покое. «Да?» Дарил сложил на тарелке столовые приборы и откинулся на спинку стула, всецело сосредотачивая на мне внимание. «А ты чем занималась эти дни?» «Неужели Натаниэль не докладывает в мельчайших подробностях обо всем, что происходит здесь с минуты твоего отсутствия? Ни за что не поверю». Пронеслись в голове мысли, но, несмотря на вспыхнувшую в груди бурю негодования, нацепила улыбку и вежливо вымолвила: «Воспользовалась вашим советом и провожу время с пользой». «Каким образом?» Хоть голос брюнеты оставался безэмоциональным, его брови вновь поползли вверх от удивления. «Повышаю уровень знаний», — отозвалась, сделав крохотный глоток воды. «Весьма неожиданно», — хмыкнул маг, едва справился с оторопелостью. «Почему?» «Подобное не в твоем характере». Черные глаза Дарьела сузились, словно мужчина хотел заглянуть мне в душу и понять, что я затеваю. «Вы так быстро изучили меня?» «Думаю, мне никогда это не удастся». Он понизил голос до будоражащего шепота. Мое сердце забилось гораздо быстрее, а горло пересохло от возникшего волнения, и я еще раз пригубила из бокала. С некоторых пор мне стало сложно находиться рядом с ним, не реагировать на его прикосновения и взгляды. Я надеялась, что сегодняшний спектакль все же значительно отдалит нас друг от друга и исправит появившуюся запятую на жирную точку. «Прошу простить, но вынуждена вас покинуть. Пожалуй, мне все же стоит прилечь». В подтверждение легенды поморщилась и прикоснулась пальцами к виску. «Да, конечно». В соответствии с этикетом он поднялся из-за стола. Я скомкала салфетку, лежавшую на моих ногах, и с силой швырнула ее на соседний стул, вымещая на ни в чем не повинной ткани всю злость на саму себя и появившуюся в теле слабость. Встала и мелкими шажками покинула столовую. Однако дело было еще не закончено. Следовало узнать о планах декана, поэтому поставила на дверь печать и применила подслушивающее заклинание. Благо, ждать пришлось недолго. «Лир Невилл, куда подать горячий шоколад?» — раздался звучный голос дворецкого. «В кабинет. Поработаю там еще часок-другой, а то дел накопилось немереное количество», — на выдохе проговорил Дарил. «Ты мне сегодня уже не понадобишься, Натаниэль. Можешь идти отдыхать». «А как же горячий шоколад?» Немного растерянно спросил старший лакей. «Пусть принесет кто-нибудь другой. И еще, позаботьтесь о Лире Лилит, у нее головная боль». «Благодарю вас, Лир, вы очень добры. Отдам прислуге распоряжение и последую вашему совету, спокойной». Больше подслушивать не стала. Все, что мне надо было, я узнала. Стоило раздеться и забраться в кровать, как появилась Клементина с подносом в руках, на котором одиноко возвышался стакан с зеленоватым содержимым. В нем, скорее всего, присутствовало снотворное, а спать я точно не собиралась. Поэтому набрала при Клементине в рот микстуры и накрылась одеялом с головой, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не проглотить ее. Едва в покоях потух свет и раздался стук закрывающейся двери, я со всех ног бросилась в ванную комнату, чтобы выплюнуть эту гадость и промыть рот. Затем, выглянув в коридор и проверив, что он пуст, уселась на пуфик перед туалетным столиком, зажгла несколько крохотных светлячков и покрыла лицо в несколько слоев белилами. Навеки вплоть до бровей для большего эффекта нанесла истертый в порошок уголь. Вслед за этим расплела тугие косы, запустила пальцы в распущенные волосы и хорошенько взъерошила их, приподнимая у корней, чтобы придать себе еще более безумный вид. Занимаясь приготовлениями к незабываемой встрече, следила за часами, не желая прозевать Дарила. В его личные покои я уж точно не сунусь, вдруг живой оттуда не выберусь. К тому же это противоречило всем моим моральным принципам. Что-что, а в комнату к неженатому мужчине в такой час я в жизни не пойду. Тщательно изучив отражение, осталась довольна результатом. После в попыхах убрала следы преступления, положила на прикроватную тумбочку мокрое полотенце, отдернула короткую ночную рубашку и потянулась за пеньюаром. На мгновение в голове промелькнула мысль, что он слишком тонок. Но потом решила, что слуги давно спят, а Дарил все равно в кромешной тьме ничего не разглядит под легкомысленным одеянием. «Пора!» — дала себе команду, и в этот момент за окном протяжно завыл ветер. Первая молния ярко прочертила зигзаг на сине-черном полотне, и уже через минуту хлынул сильнейший дождь. Его нещадные потоки обрушились на землю, застучали в стекла, забарабанили по крыше. Началась жуткая гроза, как все вовремя. Непогода лишь усилит страх брюнета. Я высунула голову из-за двери именно в тот момент, когда где-то прямо надо мной раскаты грома раскололи небо пополам. Напряжение достигло пика. Я подпрыгнула и с трудом удержалась от пронзительного крика. Только выдать себя сейчас не хватало. Сделав несколько успокаивающих глубоких вдохов, собралась с духом, погасила в коридоре свет, притаилась у стены и замерла. Мне пришлось прождать около четверти часа, прежде чем в холле раздался стук каблуков мужских сапог о мраморный пол. Взмах руки, и магические бра на лестнице заморгали, а через пару мгновений и вовсе погасли. Взмах другой, и сизый туман расстелился по ковровой дорожке, стремительно спускаясь по ступенькам к ногам, скорее всего, уже поднимавшегося в свои покои брюнета. «Что за демоны?» Донеслось до ушей ругательство мага. Оно и послужило сигналом к действию. «Дарил, где ты?» Елейным голоском протянула я, призывая декана, а сама метнулась к двери выделенной мне комнаты. Там быстрее всего можно было спрятаться, если что-то вдруг пойдет не по плану. Вор с ковровой дорожки скрывал мои шаги, а вот его, тяжелые и стремительно приближающиеся, звучали все громче. Им вторило забившееся с бешеной скоростью сердце. Я боялась струсить, ведь минута на минуту мне впервые следовало предстать в подобном виде перед мужчиной. Мгновение растянулось в вечность. Однако Дарил все же ступил на мягкое покрытие в коридоре и, увидев меня, замер. «Лилит?» — еле слышно прошептал маг, вглядываясь во тьму, но с места так и не сдвинулся. «Только бы все получилось!» Следовало действовать, а я медлила. В груди со скоростью штормового ветра разрасталась паника. Былая решительность куда-то исчезла. Меня так и тянуло то пеньюар запахнуть поплотнее, то натянуть его на коленки, единственную часть тела, оставшуюся неприкрытой. Но что мужчина мог увидеть в темноте, да еще и на таком расстоянии? Ведь между нами было по меньшей мере 10 метров. Однако для надежности напустила побольше тумана, чтобы он окончательно спрятал ноги в своей сизой дымке. Затем, по мановению пальцев чуть поодаль от меня, загорелись почти одновременно ковровая дорожка и деревянные панели на стенах. Языки оранжевого пламени по моей мысленной команде поползли к ошеломленному Дарилу. Вслед за этим я призвала воздушную стихию, слегка приподнявшую меня над полом, выставила вперед руки и поплыла по коридору. Точь в точь, как на том изображении в потрепанном фолианте. «Лилит?» «С тобой все в порядке?» Голос мага звучал как-то странно и был не похож сам на себя. «Любимый!» Прошептала еле слышно, надеясь, что треск огня заглушит сорвавшееся с губ обращение. Книга, которую мужчина держал под мышкой, выпала и с гулким грохотом упала на пол. Яркая вспышка молнии озарила побледневшее лицо брюнета, а раскат грома заставил его заметно вздрогнуть. Мощный порыв ветра распахнул окно, позволяя грозе ворваться в дом. Но именно дребезжание створок вперемешку с завыванием непогоды и вывело мужчину из оцепенения. «Опять огонь! Нет, один не справлюсь!» С этими словами он рванул к лестнице и часто застучал сапогами по ступенькам. «Ты куда?» Захотелось прокричать ему вдогонку, однако теперь нужно было и самой уносить ноги. По щелчку пальцев разошедшийся по стенам огонь замер, а после, словно преданный пес, побежал к хозяйке. Коснулся лодыжек и исчез, так и не причинив вреда. Вслед за ним рассеялся и сизый туман. Зажглись магические бра, вновь озарив коридор золотистым сиянием. Отряхнув руки, будто от грязной работы, метнулась в личные покои. Я на бегу сбросила пеньюар, запрыгнула в постель, схватила с прикроватной тумбочки приготовленное мокрое полотенце, в пару движений сняла с лица боевую раскраску и бросила его под кровать. Стоило улечься, как распахнулась дверь, и по комнате разлился свет. Следовало продолжить играть выбранную роль. Я зажмурилась, прикрыла один глаз рукой, окинула озадаченным взглядом Дарьела, стоявшего рядом с ним дворецкого, одетого не по форме, и резко села. «Лир Невилл? Натаниэль? Что вы делаете в моей спальне? Немедленно покиньте ее!» Громко прокричала я, после отползла к изголовью кровати, прижала колени к груди и едва ли не до подбородка натянула одеяло. «Лилит, потрудись объяснить, что это было. Что за выходка?» Голос мага был резким. В черных глазах плясали яростные искры. Желваки на его скулах ходили с такой чистотой, будто мужчина собирался на меня накинуться и хорошенько встряхнуть. «О чем вы, Лир Невилл? Какая еще выходка? Когда успела?» Растерянно уставилась на брюнета, для убедительности часто моргая, словно не понимала, о чем он. «Хочешь сказать, это не ты пару минут назад устроила в коридоре пожар и едва не спалила ко всем демонам мой дом?» Он грозно насупился. «Врет и не краснеет». «Хотя нет, покраснел. Вот чего так злиться? Ведь мой огонь не тронул ни единой ворсинки на его ковре, ни единой щепочки. В собственных силах я абсолютно уверена». «Спалила? Дом? Ну как? Я же водница. Ну, немного воздушница. К тому же спала мертвецким сном». «То есть ты не выходила из этих покоев?» Голос декана прозвучал намного мягче. Он прищурился, как делал его отец, словно мог прочесть чужие мысли. «Нет», — замотала я головой. Затем нахмурилась, делая вид, что пытаюсь восстановить в памяти ход событий. «Я приняла микстуру сразу после ужина и больше ничего не помню». Мое виноватое выражение лица окончательно успокоило Дарьела. Вертикальные складки на лбу разгладились, а кулаки разжались. Он окинул комнату беглым взглядом, задержал его ненадолго на лежавшем в кресле пеньюаре и вновь всецело сосредоточил на мне внимание. «И любимым не ты меня называла?» Мак так пристально смотрел в глаза, что, казалось, язык не повернется солгать. «Любимым?» Взвизгнула, заставив обоих мужчин поморщиться. «Как так? Вы наговариваете, Лир Невилл! Не могла я сказать ничего подобного. Вы точно обознались?» И снова время застыло. Я замерла в ожидании ответа, но брюнет медлил, будто проверял мои нервы на прочность. «Скорее всего, ты права. Обознался. Прости, Лирит, что потревожили твой сон. Отдыхай». Дарьел кивком указал Натаниэлю покинуть покои. Теперь можно было перевести дух. Однако брюнет остановился на полпути к двери и резко повернулся. Сердце вновь заколотилось с бешеной скоростью. «Надеюсь, ты не будешь против, если завтра за ужином нам составят компанию Малком и Вилма?» «Конечно нет, это ваш дом, и вы вправе приглашать кого только пожелаете». С неподдельной искренностью вымолвила я. Тем не менее, моя задумка сработала. Раз зовет брата, значит, недобрая мысль ему все же закралась в голову. Дарьел вновь пожелал мне приятных снов, погасил свет и, наконец-то, покинул комнату. Я с шумным выдохом откинулась на подушке, смежила веки. Похоже, встречи с демонологом все-таки не избежать. Так проведет беседу или будет изгонять из меня то, чего нет? Ну что же, чему быть, того не миновать.